стихов и песен посвящается матерям, тем, кто множество зим и весен отдает в этой жизни нам. Но ведь есть еще очень важный, дорогой для нас человек, кто участвует в жизни нашей, его имя простой Отец. Он идет с нами в жизни рядом, охраняя наш сон и покой, придает нам уверенность взглядом, помогает нам сильной рукой. И хоть часто его мы не ценим, он готов к нам на помощь прийти, чтобы использовать свой опыт жизни от ошибок детей защитить. И хоть часто не могу это вслух сказать, все же очень твердо знаю в сердце глубоко, что на свете без отца нелегко. Посидели, и морщинки легли на лицо, но все так же ты сильный и смелый, остаешься мне нужным отцом, и все так же уверенно взгляда придает мне стабильность везде, знать, что папа есть в жизни рядом, это знать будет помощь в беде. Я люблю тебя, мой папа, я люблю тебя. И хоть часто не могу это вслух сказать, все же очень твердо знаю в сердце глубоко, что на свете без отца нелегко. Я люблю тебя, папочка.